Глава 51. Офицер Лохит торгуется и около 8 часов рассказывает об операции «Братцы-тунеядцы». «Поздравляю с полным выздоровлением», — сказали офицеру Лохиту полковник Егоров. «Рассказывайте, что вы знаете о пребывании нашего агента Бокса Мокса в гробе и молнии, и как ему удалось отправить вас к нам?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответил офицер Лохит, судорожно обдумывая, как бы ему выкрутиться из этой в высшей степени неприятной истории. «Я выдал ему план операции «Братцы-тунеядцы» не полностью. Правда, мы договорились об оплате, выпили по бокалу легкого вина, я захотел спать и больше ничегошеньки не помню. А если Бокс Мокс не вернулся, значит, его уже подвесили к потолку за левую ногу». «Сомневаюсь», — твердо сказал полковник Егоров. «Его не так легко разоблачить. Чтобы между нами не было недоразумений, чтобы не тянуть время, знайте, что Бокс Мокс — это Фонди Монди Дунди Пэк, бывший их 3-0». «Это непостижимо», — заикаясь, воскликнул офицер Лохит. «Это невероятно! Недаром шефу его голос показался знакомым. Какая проницательность! Итак, не будем тратить время на уговоры. У нас находится, как вам известно, стрекоза и муравей. Вся диверсионная группа — фрукты и овощи. Теперь к этой коллекции добавились и вы. А на что я могу рассчитывать?» — испуганно, но деловито спросил офицер Лохит. «Свобода? Деньги?» «Ни свободы, ни денег вы не получите. У вас есть возможность лишь смягчить свою участь». «Но мне уже обещали заплатить. Слово надо держать. Меня еще никогда так подло не обманывали. В конце концов, это просто глупо быть бесплатным предателем. Надо мной будет дико хохотать весь шпионский мир. Вы мне обязаны за опла...» «Вы участник подлого и грязного дела», — перебил полковник Егоров. «Спасайте себе жизнь, а не торгуйтесь. Рассказывайте об операции «Братцы-тунеядцы». «Это насилие, но я сдаюсь», — обиженно произнес офицер Лохит и, вздохнув, начал рассказывать. Надо сразу сказать, что с первых же слов, произнесенных офицером Лохитом, наступила такая тишина, что если бы в помещении была хотя бы одна муха, то все бы услышали, когда бы она полетела. Жуткая стояла тишина, несмотря на то, что в кабинете собралось много людей. И если бы существовало слово «жуче», я бы написал, что с каждым словом офицера Лохита тишина жутчела. Говорил он 6 часов 8 минут, а если учесть, что часто приходилось прибегать к услугам переводчика, то рассказ длился около 8 часов. «Незаурядная гениальность генерала Шито-Крыто», — так заканчивала он, — «заключается в том, что в плане операции «Братцы-тунеядцы» удачно сочетаются самые разнообразные способы испорчивания детей. Их, этих способов, в плане более 470. Бороться против нашей операции бессмысленно, она неуязвима. Какой ребенок, например, поймет, что, перестав мыть руки перед едой, он действует нам на руку? А у какого ученика, скажите на милость, хватит ума догадаться, что мы всячески добиваемся, чтобы он стал двоечником или хотя бы троечником? И уж никакая сверхзаботливая бабушка не узнает, что, балуя внука, она фактически выполняет задание шпионской организации «Гроб и молния». Мы незаметно научим ваших детей не уважать старших, обижать младших, слоняться целыми днями без дела, мучить кошек и собак, стрелять птиц из рогаток, ездить с зайцами на всех видах городского транспорта, ковырять в носу большим пальцем и так далее и тому подобное. Дети примерно уже знают, чего мы от них требуем. Задача наша и способы ее реализации настолько просты и естественны, что никто ничего и не заметит, — хвастливо продолжал рассказывать офицер Лохит. «Даже если вы развернете самую широкую пропаганду, углубите разъяснительную работу, призовете на помощь все виды искусства, всех лекторов, короче говоря, что бы вы ни предпринимали, победа за нами. Поймите это и не суетитесь. Отпустите меня и подумайте о себе. Дети ваши, внуки и внучки, считайте, уже погибли. Сматывайтесь от них, пока они не бросились на вас. Спасайте себя». С огромным удовлетворением, оглядев присутствующих, офицер Лохит самодовольно и громко высморкался и возобновил свою речь. «Наша сила в том, что мы ничего не требуем от ребенка. Делай все, что хочешь. А что хочет делать нормальный ребенок? Хулиганить, пакостить, никого не слушаться, дразниться и так далее и тому подобное, всем известное. Вы говорите в таких случаях ребенку «ай-яй-яй», мы говорим «молодец», и ребенок пойдет за нами, а не за вами. Дети хотят делать глупости, и мы разрешаем им это. Операция «Братцы-тунеядцы» продиктована такой ненавистью к мальчишкам и девчонкам, что в мире не найдется столько любви, чтобы спасти их от нас. Наша операция – плод огромной работы ученых, врачей, педагогов, военных и прочих очень крупных специалистов. Она будет выполнена во что бы то ни стало. Мы убеждены, что детям с их детским умом не устоять против соблазна вырасти тунеядцами и тунеядками. Мы абсолютно убеждены, что каждый ребенок в душе лодырь. Мы поможем ему в этом важном для нас деле полностью раскрыть свою ленивость. Поможет нам и то, что еще никто в мире, за редким исключением, толком не представляет подлинного значения детей, тем более не подозревают об этом сами дети. Неоценимую услугу окажет нам и человеческое невежество, заключающееся в частности в том, что человечество недооценивает опасности, которую несет лень. Мы первыми взяли ее на вооружение. Все. «А у вас, у самого есть дети?» – спросил полковник Егоров. «Что вы, что вы?» Офицер Лохит весь брезгливо передернулся. «Мы их не перевариваем. У нашего шпионского гимна припев такой. Мы, мальчишек и девчонок, изуродуем с пеленок. Уничтожим всех детей, жить нам станет веселей». «Моим бы оболтусом это послушать», — шепнул полковнику Егорову седой майор. «Избалованы так, что уже сейчас сойдут за иностранных агентов». «Давно вы начали производство балдина?» «Об этом я мало что знаю», — ответил офицер Лохит. «Его производство находится в страшной тайне, пока он стоит невероятно дорого». Он оглядел присутствующих, усмехнулся высокомерно и закончил свою речь тоном приказа. «Я рассчитываю на то, что меня поняли правильно». Когда его увели, полковник Егоров сказал: «Мы всегда знали, товарищи, что враг не дремлет. Мы всегда знали, что враг жесток и коварен, но каждый раз поражались его жестокости и коварству. Вот как сейчас, медлить нельзя. Нам предстоит работа невиданной трудности. Наши дети в опасности».